Привет! Это подкаст «Экспекта Патрона». Мы с вами его ведущие Аня Красильщик. И Аня Шур. Это подкаст, в котором мы говорим про разные очень хорошие книжки и отвечаем на разные очень важные вопросы. Поэтому мы его назвали «Экспекта Патроном». Книжка как Патронус из «Гарри Поттера», который приходит нам на помощь в разные сложные моменты. И сегодня мы, наконец, решили взять русскую книжку. Нам много писали, что все хорошо, но почему мы не разговариваем о русских книжках? Что, нету, что ли, хороших? Как будто бы вообще все хорошие книжки написали только зарубежные писатели. Конечно же, такие книжки есть. И мы будем говорить про книгу, которая называется «Дорога уходит вдаль», а написала ее Александра Бруштейн. И вопрос, на который, как нам кажется, отвечает эта книжка, звучит так. Что делать, если мир вокруг ужасно несправедлив? Когда я была маленькая, я очень гордилась, когда у меня есть связь с какими-то великими людьми. Мне казалось, что это невероятно круто. И когда я прочитала книжку, мама мне рассказала, что она помнит Бруштейн. Она была совсем сухонькая старая старушка, и она приходила к моей прабабушке в их дом на Арбате. Это был такой дом, где были квартиры у разных врачей. И, в общем, она туда приходила, и мама ее там видела. И я ужасно гордилась этим. Хотя сама я, конечно, ее не видела, она умерла задолго до моего рождения. У меня тоже, значит, связана с этой книгой «Семейная история». Значит, дело в том, что моя двоюродная бабушка, сестра моего дедушки Фриды Вигдорова, была такой младшей подругой Александры Бруштейн, и та ей показала незаконченную рукопись «Дороги уходят вдаль», а это книга воспоминания, да, это книга мемуара о детстве. И у Александры Яковлевны какое-то было сомнение, писать ее, не писать, ей казалось, что получается что-то совершенно не то, и какая-то плохая книжка, и вообще... Нужна ли она? Ну, в общем, нормальные, понятные сомнения. Вот. И Фрида, увидев это и прочитав, была абсолютно очарована, естественно, потому что это на самом деле невероятная книжка, и сказала ей, что, конечно, конечно, продолжать, конечно, заканчивать, конечно, публиковать. И когда через 2 года книжка вышла, она чувствовала какую-то свою причастность и ужасно этим фактом гордилась, что вот так получилось. Но до того, как мы перейдем к книге, у нас есть очень важное объявление, потому что 1 августа в 19:45 мы впервые устраиваем открытую запись нашего подкаста, а это значит, что вы все можете принять в ней участие и прийти в Zoom, присоединиться. Мы выложим эту ссылку во всех наших соцсетях и на сайте фестиваля podfest.ru, и зайдя туда, вы сможете нам задавать вопросы и вообще принять участие в записи Патронума и узнать, увидеть, как мы все это делаем. Мы будем обсуждать, наконец, Гарри Поттера, 3-ю часть про узника Азкабана. Мы вообще очень давно хотели поговорить про Гарри Поттера. Мы же все-таки не зря называемся «Экспекта Патроном». И вот, наконец, нам предоставился такой шанс. И устраиваем мы это все в рамках фестиваля подкастов, который называется «Слышь». Собственно, podfest.ru – это сайт этого фестиваля. И там, опять напоминаю, вы сможете найти ссылку на тот самый Zoom. Давай начнем рассказ с главной героини. Ее, как и автор книги, зовут Сашенька, Сашенька Яновская, и ей 9 лет. Надо сказать, что книжка состоит из 3 частей, и мы сегодня будем говорить о первой части, где речь идет о детстве, о том, что происходит с главной героиней до того, как она поступает в гимназию. В институт. Это тогда назывался институт. Но это, по сути, по-моему, она где-то в 5-й, 6-й класс поступила, так мне кажется. Она такая очень непосредственная, умная девочка, она все время задает разные вопросы, и папа ей шутливо говорит, что на этот вопрос я тебе пока еще не могу ответить, я тебе отвечу на него, когда у тебя коса вырастет. И она очень переживает, потому что у нее нет косы, у нее вместо косы на голове так называемые кудлы, то есть такие какие-то кудряшки, которые ни в какую косу не собираются. И вокруг этой Сашеньки совершенно невероятный, очень яркий, невероятно точный, детально описанный автором мир. Это такой городок между Польшей и Белоруссией в конце XIX века. Там очень много каких-то ярких героев. Один из главных героев – это папа. Он доктор, он очень такой честный и хороший человек. Он все время всем помогает, он лечит большинство своих пациентов абсолютно бесплатно, потому что это такие бедняки, у которых нет денег. Его все время ругают за то, что он бесконечно ездит на эти бесплатные вызовы, ничего не зарабатывает и не бывает дома, не спит ночами, его все время вызывают посреди ночи. Еще там есть совершенно фантастический персонаж, это кухарка, няня Саши, в общем, у нее много каких-то ролей, Юзефа, у нее невероятная речь. И она все время недовольна этим папой, что он, значит, вместо того, чтобы лечить богатых панов, все время лечит каких-то не пойми кого. И, значит, там такая сцена. Юзефа сидит на кухне, чистит кастрюлю и ворчит на той смеси русского языка с белорусским и польским, на какой говорит большинство населения нашего края. Другий доктор за такую працу, работу, в золотых подштанниках ходил бы. Я сколько разов ему говорила, богатых лечить надо, богатых. А он, интересуется полотер, у него в гостях полотер. Как глухой, вздыхает Юзефа, никого не слушает, ко всем бедакам, ко всем бедолагам ездит. А бедаки что платят? Вот что Яны платят. И пальцы Юзефы, выпачканные в самоварной мази, показывают здоровенный кукиш. Юзефа вообще всех ненавидит, и мало к кому она относится с одобрением. Но особенно ее бесит персонаж, который читатели бесит, наверное, не меньше, чем Юзефу. Ее зовут Цицильхин, и это немка, которая учит Сашеньку немецкому языку. Да, немки ее Юзефа называет. Она не только ее учит немецкому, она все время учит ее каким-то ужасным глупостям. Она заставляет ее учить идиотские стихи, она заставляет ее веселиться. Она говорит: а теперь мы будем веселиться. И это веселье Цицильхин какое-то ужасно тоскливое занятие. И эта несчастная Саша все время мечтает, чтобы они не веселились, и вообще эта немка с ней занималась как можно меньше. И мы сразу понимаем, что Саша такая очень умная, впечатлительная девочка, потому что Цицильхин в самом начале книжки рассказывает ей истории из Библии, все время рассказывает ей про Бога, который такой справедливый, строгий и жестокий, который, значит, обязательно накажет за всякие провинности. И в том числе она рассказывает про Абрахама, то есть про Авраама, который убивает своего сына. И Саша ужасно возмущается и как бы не понимает, почему Бог убил своего сына. Да, и Саша очень остро реагирует, ну, не только на то, что ей читают вслух, но и вообще на все, что происходит вокруг. И начинается все с того, что папа приходит домой и предлагает Саше поехать вместе в гости к Шабановым. Это такие друзья, как бы друзья. Это такая семья, где мама, у нее и ее мужа две дочки, близнецы, Рита и Зоя. Они при этом совершенно не похожи друг на друга и все время ссорятся. Весь мир бесконечно друг другу ревнует. Вообще довольно противные. В общем, они едут к этим Рите и Зое, а, собственно, едут они, потому что их мама, Рита и Зоя, ужасно волнуется, что девочки плохо едят. Она переживает и, собственно, вызывает папу Сашенькиного как доктора, чтобы он сказал, в чем дело, почему дети так ужасно едят. И, собственно, когда они приезжают, выясняется, что эти дети несчастные, на самом деле, едят круглосуточно, что их с раннего утра до позднего вечера бесконечно пичкают какой-то едой, и в перерывах дают стакан жирного молока, и, в общем, они просто, на самом деле, не хотят есть. Да, значит, Шабановы – это такая, ну, очевидно, очень зажиточная семья, и, значит, вот каким-то образом мама, значит, Риты и Зои из слов Сашенькиного папы делает вывод, что надо их еще раз срочно покормить, просто на этот раз надо позвать к ним в гости действительно голодных детей для аппетиту. И такая получается картина, что в детской накрывают стол, где на одной стороне стола куча всего вкусного, ну, какие-то пироги, молоко, сметана, котлеты, колбасы, ну, что-то такое невероятное по тем временам, по крайней мере. А на другой половине стола там, значит, картошка и селедка, и хлеб. Да, и вот эти вот пришедшие Антось, по-моему, Коля и Франко, которые еще на руках тащат маленькую Зоську, они счастливы в селёдке с картошкой и хлебом. И как бы все довольны, да? Одни, значит, довольны тем, что у них какое-никакое развлечение вместо очередного восьмого там за день приема пищи. Другие довольны, что у них вообще есть еда, и вообще столько всего интересного, и господское, там детское. Ну, вообще зашибись. Вот. И только Сашенька в полном ужасе. Она понимает, что что-то происходит не то. Ей там кусок горла не лезет. И она на все это смотрит и просто как бы не знает, что делать, пока не приходит к очень простому, на самом деле, решению. Ну, и не начинает со своей тарелки им на ту половину стола что-то отдавать. И Сашеньке, конечно, эта сцена дико западает в память, потому что она видит этих детей, которые по-настоящему очень хотят есть, и этот стол, который ломится от еды, которая никому не нужна, она рассказывает обо всем этом папе. И это такая первая невероятная несправедливость, которая описана в этой книжке. И следующая несправедливость происходит практически сразу же после поездки к Шабановым, потому что на обратном пути они едут на извозчике Шабановых, Яне, и папа решает Яну отпустить домой отдыхать. Они пешком дальше идут в город, они решают вместе поесть мороженого. И вроде все прекрасно. Чудесный, тихий вечер, этот город, хорошая погода. Ну и да, такой редкий момент, когда они могут быть вместе, потому что обычно же папа куда-то несется кого-то лечить, а тут они могут вместе, значит, провести время на лавочке. Они вдвоем на этой лавочке. Мимо идет какой-то очень симпатичный местный мороженщик, который, конечно, знает, кого как зовут, потому что папу знают вообще все в городе, и Сашу тоже все знают. Он дает ей мороженое, они сидят, едят это мороженое, а рядом стоят булочницы, которые продают бублики. Тоже они знают эту хромую булочницу Ханну, которой эти чудесные, вкусно пахнущие румяные бублики, которые Саша очень любит есть. И вдруг появляется местный полицейский. И сразу весь этот чудесный вечер, такое ощущение, что просто на улице темнеет, хотя на самом деле еще не очень поздно. Ну, то есть метафорически темнеет. Становится понятно, что вся эта идиллия, она нарушена, потому что он подходит к булочнице, он пинает ногой ее корзину, булочница плачет, эти прекрасные ароматные бублики разлетаются в какую-то лужу, в грязь. Булочница плачет, этот полицей проходит, и даже несмотря на то, что на самом деле этому мороженщику удается спасти вторую корзину, в которой почти вся продукция этой Ханны, почти ничего не пострадало на самом деле, понятно, что и вечер этот испорчен, и вообще вся эта гармония, которую они как будто бы снова нашли после этой сцены у Шабановых, как будто эта вся гармония разрушилась. И она видит, насколько этот мир кривой, как он неправильно устроен, и что она ничего не может с этим сделать. Да, и, в общем, после всего произошедшего, как бы они с папой как-то вот тягостно молчат, и потом Сашенька пытается у него выяснить, ну а как жить-то в этом странном мире? Папа, говорю я, папа, почему так плохо? И это дети у Шабановых, Антось, Колька, и Франка, Зосенька, они ведь были голодные, да, папа? И Ханна, и Кулак. Кулак — это вот так называют этого городового, который побил бубличницу. Почему это, папа? Папа отвечает не сразу и говорит то, что я терпеть не могу слышать. Про это мы еще поговорим с тобой, когда у тебя коса вырастет. Это последняя капля за весь пестрый день. Я больше не думаю о том, что папа ненавидит плакс. Я горько плачу. Ну вот, да, и, собственно, то, что папа ненавидит плакс, и вообще вот этот папа, он такое постоянное нравственное мерило, да. Все, что Сашенька делает, она как бы всегда поверяет папой. Она всегда думает, что вот, а папа бы тут бы меня похвалил. Или она всегда чувствует, что вот тут бы папа был ей доволен, а тут нет. И иногда, конечно, этот папа, по-моему, немножко перебирает своими воспитательными методами. Там есть совершенно душераздирающий эпизод. Да, ужасный, ужасный совершенно эпизод, который, когда ты читаешь, сердце просто обливается кровью. Потому что тут вообще возникает вопрос, а справедливо ли быть таким справедливым, как папа? Например, однажды Сашеньке дарят куклу. Это какая-то невероятно прекрасная кукла. Она чуть ли не разговаривает. И Саша сидит с ней и играет в окне. И она просто счастлива, потому что все мы понимаем, что такое, когда у тебя классная новая игрушка. И вот она сидит у окна, играет с этой куколкой, и тут появляются вот эти вот бедные дети. Не вот эти вот, которые были у Шабановых, а вообще просто какие-то сбегаются дети бедные, у которых единственное, что бывает в качестве игрушки, это какие-то запеленутые деревяшки, как вот это их куколки. И вот они собираются у окна и смотрят завороженно абсолютно такими распахнутыми глазами на то, как Саша играет с этой куклой. Они смотрят, смотрят, она играет, она тогда достает эту куклу, и она как бы не имеет в виду хвастаться и делать этим детям как-то неприятно. Она просто им показывает игрушку, что им интересно. Как спектакль такой, да, что она им показывает, что кукла умеет, какая она красивая. Конечно. А папа в ярости вбегает, хватает эту куклу и говорит: «Держите, ребята, Сашенька вам дарит свою куклу». Да. И тут мне просто хочется удавиться вот на этой сцене, потому что это, конечно, с одной стороны, очень справедливо, а с другой стороны, я бы на ее месте просто умерла. Ну да, нет, это совершенно душераздирающе. У меня был похожий эпизод в детстве, и тот факт, что я его до сих пор очень хорошо помню, тоже о многом говорит. Что у меня был новый ослик небольшого размера. Он мне очень нравился, этот ослик. Он был очень красивый. И я в него еще совершенно не наигралась. Ну, то есть он был не совсем новый, но довольно новый. И, а при этом у моей мамы... Я не хочу слышать конец этой истории, потому что мне уже дурно. В общем, моя мама, она, во-первых, тоже очень справедливая, но не так, как папа Сашеньки. Но, тем не менее, у нее была вся идея, что из гостей, если к тебе в гости пришел какой-то ребенок, что он от тебя всегда уходит с каким-то маленьким подарочком. И мне это всегда было симпатично. Я была как бы не очень, ну, такая... Чувство собственности у меня было не очень ярко выражено, поэтому, ну, и нормально, если гостям чего-то можно давали с собой. Но тут так получилось, что та девочка, которая пришла к нам в гости, и которая была еще и младше, чем я, думаю, что в этом еще был воспитательный как бы поинт. В общем, кошмар. Она очень полюбила тоже этого ослика, и расстаться с ним она не могла. И она ужасно рыдала. Гадкая девочка. Ну, она не виновата, это родители. Фу, пусть вернет тебе твоего ослика. Вот, и, в общем, эта девочка была младше, чем я, наверное, и не помню, на сколько, на 3 года, на 5 лет. Ну, в общем, например, ей было 4, а мне 7, или ей было 5, а мне 8, не помню. Типичная манипуляция, прийти в гости и рыдать, что ты хочешь игрушку ребенка, которому она принадлежит. Ну, я не думаю, что она тоже могла совладать своими эмоциями. В общем, суть в том, что меня мама заставила этого ослика отдать. И я помню, что, в общем, это пережить было нельзя. Такую ужасную потерю. Хотя, я говорю, в целом, я как бы была не очень вредная, но тут просто прям была беда. У меня была похожая история, хотя, на самом деле, в отличие от тебя, у меня было очень обостренное чувство собственности. Я была жадная. И мне было жалко всего, и ничего я с этим поделать не могла. Ну, вообще-то, мне кажется, в детстве человек имеет право немножко жадничать. Да мне кажется, человек вообще имеет право любить свои вещи, в этом нет ничего ужасного. В общем, мне тоже не повезло, я тебе расскажу, что со мной случилось. У меня была моя любимая няня Лиля, которая уехала в Америку. Это был конец 80-х годов, как раз то время, когда в Москве, по крайней мере, я думаю, что в других городах советских тоже ничего невозможно было купить, ничего не было. И Лиля мне присылала из Америки всякие удивительные вещи. Эти вещи были просто по-настоящему волшебные. Я не буду даже говорить про Барби, про белок из Sylvanian Families, которые просто с мебелью, там, и с книжечками, с мотоциклом. Это все даже не важно. Мне прислали 3 брелка. Они были таких ядовитых цветов, которые тогда только появились, из такого пластика. Ярко-салатовый, ярко-розовый и ярко-желтый. Они такие фосфорицирующие даже немножко были. Один был брелок, ты понимаешь, я помню их все. Не сомневаюсь. Был такой в виде скейта. Да, один был в виде скейта, другой в виде унитаза. Вау. А третий был не таких цветов, а это была просто маленькая книжечка с маленькой ручечкой, в которой можно было что-то писать. И мне сказали, мне папа сказал, выбирай один. Остальные отдай своим двоюродным сестрам. Ты можешь представить? Я до сих пор не могу забыть унитаз. Ну ладно, ты оставила себе книжечку? Нет, я оставила себе, по-моему, скейт. Да ладно, я бы книжечку оставила. Ну, в общем, я просто вот эти вот мысли о том, что тебе нужно как бы вот это отдать. Ой, бедная Саша Яновская. Да, еще, конечно, такое замечательное свойство этой Сашеньки, которое мы видим уже по тому, как она реагирует на библейский сюжет с Абрахамом и Исааком, это то, что она очень чувствительна ко всем как бы сюжетам, к литературе, к тому, что ей рассказывают. Она как губка это все впитывает и немедленно перерабатывает в какие-то свои чувства и переживания. И тут, значит, она заходит в магазин, в лавку, и там невероятной красоты переводные картинки. Как многие читатели понимают, это по Ромео и Джульетте Шекспира. Только, знаете, как вот такие китайские подделки. Ну, в смысле, там... Майк. Вместо Nike – Майк, вот, а вместо Adidas – Абибас. Да, да, да. И там то же самое про Ромео и Джульетту. Париж вместо Париса. Каплеты вместо Капулетти. Джулия вместо Джульетты. Да. И, в общем, невероятное богатство в этом во всем. И она, конечно, это покупает и очень довольна. И по дороге домой, значит, случается ужасная драма. На нее нападает страшный какой-то рыжий дядька и кричит, типа, отдавай портмоне. Пьяный. Пьяный, жуть, в общем. Ух. Да, и она как-то там мечется по каким-то, значит, подворотням, чтобы спрятаться от этого мужика. и вдруг слышит, как чудесный голосочек поет песню откуда-то вот снизу. И она, значит, смотрит, ищет и понимает, что это из подвала, и что туда можно спуститься. И она, значит, ныряет в этот подвал. И дальше она спускается по этой лестнице, оказывается, она вообще даже раньше не знала, что люди могут жить в таких местах. А это какой-то затхлый, холодный подвал без всякого света, и она видит, что там на каком-то лежбище кто-то лежит. Да. Этот кто-то, это девочка Юлька. И вот она вот прямо как бы такая картина всего. И разница между богатыми и бедными, которая проявляется не только в том, что у нее нету кукол или чего-то, а в том, что она не видит солнца, это Юлька. И у нее такой рахит, а рахит – это то, что появляется от отсутствия витамина D, да, от того, что плохая еда и нету солнца. И у нее, в общем, такой ужасный рахит, что она не ходит. У нее ноги как макаронины. Там эти ноги описаны совершенно просто вот душераздирающе. А Саша, дочка врача, видит, значит, эти ноги, и это все впадает в полный ужас. И когда приходит мама Юлька, говорит, я расскажу папе, нужно что-то. А мама, как да, все люди, которые давно живут в каких-то ужасных условиях, повидали всякие несчастья, повидали от разных людей всякого нехорошего, она ей, естественно, не верит и говорит, ну, типа, да-да. Знаем все мы. Вы так говорите. Да. Вот, и Саша приходили уходит оттуда просто размазанная как-то вообще по стенке. Она не понимает, почему ей не верят, да. Она, во-первых, не понимает совершенно, с одной стороны, почему ей не верят, она же обещала, что она придет. А с другой стороны, как вообще такое может быть, что эта несчастная Юлька вот так вот живет? И это, конечно, совершенно не дает ей покоя. Да, и она твердо решает, что она к этой Юльке вернется. И она, конечно, возвращается, потому что она-то действительно собиралась вернуться. Но когда Сашенька приходит, этой Юльки нету, потому что мама ее опять, значит, понесла в храм. Она не сдается, она к ней потом возвращается, да, с этим наклейками, узнает, что у нее жар. Да, и узнает, что она лежа, значит, на этих сырых, там, холодных камнях и вообще в этом своем состоянии, что она заболела. И заболела она совсем. Она заболела, видимо, воспалением легких. И тут уж Саша не дает папе разбираться, тащит его туда уже, значит, лечить. Вот. И папа тоже, не сомневаясь, туда приходит, в этот подвал жуткий, да, опять же, как обычно, не надеясь ни на какой гонорар, вообще об этом речь не идет. И он приводит в этот жуткий подвал еще своего друга-доктора. И вот они вместе на самом деле спасают Юльку, и им удается ее вылечить. В конце концов, Юлька приходит в себя. И еще до того, как Саша, собственно, попадает к Юльке и ее обнаруживает в горячке, появляется еще один очень важный человек в жизни Саши, который тоже очень много дает ей узнать про справедливое и несправедливое. Зовут его Павел Григорьевич. Это человек, которого нанимает папа, чтобы он вместо этой глупой Цицильхин, которую отправляют обратно в Германию, должен научить разным предметам и подготовить ее к поступлению в институт. Юзефе он, конечно, сначала совершенно не нравится, как и практически все люди. Она называет его арештантом из ссыльных. Да, ну потому что он и есть арештант из ссыльных, на самом деле. Он революционер, ему, как и Сашеньке, очень не нравится несправедливое устройство этого мира, и он вот считает, что есть способ это изменить. Он ходит по заводам, в том числе по заводу, который принадлежит этому Шабанову, где работают разные люди и работают в тяжелых условиях, получая совсем маленькие деньги, и рассказывает им, собственно, как мир должен быть устроен иначе, что такое справедливость. Уговаривает их бастовать. Бастовать, устраивать демонстрации, заявлять о своих правах, что мы хотим рабочий день не такой длинный, что мы хотим жалования больше, и что вообще мы люди и имеем какие-то права. Да. А еще появляется совершенно прекрасный персонаж, а именно француженка Поль. Полина на самом деле. Да, она Полина, но она всегда вела себя как мальчишка в детстве, а ее брат велся как девчонка, их, значит, переназвали, что она Поль, а брат ее Полина. Ну и, в общем, этот Поль – это такая маленькая, сухонькая старушка, у которой есть ее семейство. Это Пальма и попугай Кики. И вот эта старушка с семейства и с виду совершенно какой-то просто божий одуванчик начинает эту Сашу учить французскому, и Саша сразу в нее влюбляется полностью. То есть она как бы этим Полем очарована. Да, то есть появляется еще два таких важных персонажа в Сашиной жизни, таких очень ярких и совсем не глупых, в отличие от Цицильхин, который просто была совсем как пень. Вот. И Саша про них много размышляет, потому что вообще ее очень интересуют люди. Особенно, да, ее интересует вопрос геройства. Что такое отважный поступок? Кто может считаться героем? И как ей самой сделаться этим героем? Особенно остро этот вопрос геройства встает в главе, в которой они идут в цирк. В город приезжает такой бродячий балаган, раскидывает шатер, и они с мамой и с этими девочками Шабановыми, Ритой и Зоей, и их мамой тоже, идут в этот цирк. И там происходит несколько очень важных для этой книжки эпизодов. Сначала они попадают на выступление индуса-старичка, который показывает разные трюки со слоном. Слон выполняет его команды. И в какой-то момент этот старичок просит выйти на сцену какого-нибудь добровольца. И зал молчит, и никто не хочет выходить, и все даже как-то немножечко подшучивают. И Саша видит во взгляде этого индуса-старичка такое отчаяние, что она просто не может, она не могла не отдать еду этим детям голодным свою, так она не может усидеть. И прежде чем мама успевает ее как-то остановить и сказать что-либо, Саша вскакивает и выскакивает на сцену. И она видит, как, с какой благодарностью смотрит на нее этот индус. И оказывается, что он просто дает этому слону какую-то команду, этот слон хоботом берет букет цветов и вручает его Саше. И это один эпизод. А другой эпизод связан с укротительницей тигров. Да, она, значит, невероятной красоты. У нее желтая кожа, она в костюме с блестками. У нее на голове какой-то тоже невероятный хвост или тюрбан. Ну, в общем, что-то такое накручено. Тюрбан. И она, значит, скачет с этими тиграми. И потом, по-моему, льву в голову или тигру. Кладет голову. Да, в общем, кладет какому-то огромному хищнику голову прямо в пасть. И вообще, хоть бы хны. Там еще очень классный эпизод в этот момент, потому что Саша закрывает глаза, потому что она не может на это смотреть, ей дико страшно. И потом она открывает глаза, и все хорошо. И она говорит: маме. И она понимает, что папа бы ее ужасно осудил, потому что она же проявляет трусость, ну, она ведет себя не как там настоящий человек, да. И она говорит маме: мама, а что там было? Потому что я закрыла глаза, мне было так страшно. И мама ей шепотом говорит: извини, пожалуйста, я ничего не видела, я тоже закрыла глаза, потому что мне было ужасно страшно. Это ужасно клево. Вот. В общем, они уходят из цирка, а когда Саша приходит домой, она знает точно, кем она хочет стать. Она хочет, конечно же, стать укротительницей тигров. И сообщает про это папе и Павлу Григорьевичу. Все, я буду укротительницей тигров. А они-то как бы... Они не смеются, хотя она боится, что на ней будут смеяться. Они совершенно не смеются. Они говорят: да? А что это ты хочешь ей стать? Она говорит: ну вот, потому что она герой. И рассказывает все. Дальше папа ей говорит: ну подожди секундочку, она не герой. Она говорит: как не герой? Папа ей отвечает: но она же просто очень смелая и очень отважная. Но при этом она никому не помогает. И мир лучше не становится от того, что она кладет голову в пасть тигру. Поэтому она не герой, а герой – это вообще-то совсем другое. И дальше Саша узнает, кто такой настоящий герой. И оказывается, что этот настоящий герой буквально находится совсем рядом с ней. Собственно, в самом конце книжки происходит, наконец, вот эта вот долгожданная стачка, которую как бы исподволь готовит Павел Григорьевич. Рабочие выходят на демонстрацию. 1 мая у них происходит. Да, у них происходит 1 мая. Они выходят на демонстрацию. Их избивают казаки своими нагайками. Всю ночь происходит облава, потому что по городу ищут вот этих вот рабочих, которые принимали участие в демонстрации. Павел Григорьевич, кстати, тоже ищет полицейские. А папа должен ходить по этим, по домам, где укрыты эти участники демонстрации, которые на самом деле сильно пострадали от этих нагаек казацких, и их спасать. Но один он ходить не может, потому что если он будет ходить один, его все поймут, чем он занимается, кроме того, и он очень его плохо тоже посадят. Видит в темноте. И кроме того, он в темноте ничего не видит, совершенно верно. И тут появляется еще один герой, та самая сухонькая старушка Поль, которая учит Сашу французскому, потому что она говорит: а мне ничего не страшно, я буду ходить с паном доктором и сопровождать его. Ну, если со мной что-нибудь случится, вы только присматривайте за Кики и за моей любимой пальмой. Ха-ха. И с таким смешком уходят. И дальше они всю ночь ходят. И когда Поль возвращается, и там все, даже Юзефа, который тоже к ней относится с некоторым неодобрением, начинает ее как-то обласкивать. И вообще все вокруг нее. Она говорит: да что вы, это полная ерунда. И все говорят: ну идите спать, вы же так устали. Она говорит: нет. Сначала я должна выпить чашечку кофе. Какая же я без этого француженка? И она садится очень уютно пить кофе. И, собственно, Поль тоже в конце этой книжки на самом деле говорит нам, что такое геройство. Вернее, она говорит Саше, что не обязательно для того, чтобы стать героем, преодолевать какие-то невероятные препятствия и совершать какие-то невероятные поступки. Она говорит ей так. «Ты хочешь потруднее? Так исполняй свой долг. Это самое трудное в жизни. У нас, французов, есть поговорка «делай, что должен, и будь, что будет». Этому человек учится с молоду, даже с детства. Начинает с малых дел и доходит до подвига. Пожарный выносит людей из огня. Он исполняет свой долг. Твой дедушка перевязывал раненых под выстрелами. Он тоже исполнял свой долг. В общем, вот тебе мое последнее слово. По дороге на костер смотри себе под ноги. Не толкни старую женщину. Не урони на землю ребенка. Не отдави лапу собаке». То есть, на самом деле, она говорит ей, что для того, чтобы делать что-то хорошее, для того, чтобы мир стал более справедливым, для того, чтобы в тебе была хоть капля геройства, нужно просто думать о других людях и делать то, что ты должен делать. На самом деле Саша ровно это и делает всю книгу, как мы понимаем, потому что, сочувствуя старичку-индусу, сочувствуя Юльке, думая об этих голодных детях, она делает на своем уровне что-то, чтобы сделать этот мир, который она очень считывает, в котором она очень много видит разного, и справедливого, и несправедливого, она делает его лучше. Ну да, получается, что у Сашеньки такое главное ее такое оружие, главный ее способ понять, что вокруг нее происходит, это сострадание, да, вот у нее какой-то такой есть как лупа, которую она наводит на людей и сразу видит, что им нужна помощь и какая. Да, и вот главное как бы две вещи. Об этом нам говорит книжка, что, с одной стороны, ты все время проверяешь вокруг себя, да, как кто себя чувствует и все ли там у всех в порядке. А с другой стороны, ты по дороге не должен действительно никому ноги отдавить, пока ты там несешься совершать свой подвиг. Вот, и в этом смысле, конечно, вот так же, как и Сашенька всегда в поисках героев, недостатка в героях вокруг нас с вами тоже, в общем-то, нет. Я все время с восхищением слежу за тем, как разные адвокаты пытаются спасти людей, которых несправедливо осудили, которые совершенно ни за что сидят в тюрьмах или в колониях, и как эти адвокаты буквально кладут свою жизнь на то, чтобы их вызволить, не сдаются. Или за людьми, которые ходят на суды и помогают людям, которых тоже несправедливо судят и общаются с их родственниками, и у меня это вызывает невероятное восхищение, потому что эти люди, с моей точки зрения, как раз те самые герои, которые вот на каком-то том уровне, на котором они могут что-то изменить, пытаются это изменить и борются с несправедливостью. И, конечно, для меня они 100% герои. Да, и тут вот, наверное, важно сказать, что та Фрида Вигдорова, о которой мы говорили в начале, что вот Фрида, она в этом смысле была такой герой, примерно как папа Сашеньки. То есть она весь мир там знает про ее такой самый известный подвиг. История была такая. Был такой поэт Иосиф Бродский. Впоследствии он стал невероятно знаменитым. Может быть, вы тоже про него знаете. Даже получил Нобелевскую премию. Но его обвинили в том, что он тунеядец, что он не работает, что писать и переводить стихи – это не работа, и поэтому он заслуживает наказания. И на его суд пришла Фрида Вигдорова, ну, как журналист пришла на суд. И этот суд записала. И ее запись попала за границу, и вообще как бы она и еще разные другие люди очень включились в помощь этому поэту и в борьбу за то, чтобы его освободили. Но, в общем, благодаря тому, что эта запись попала за границу, в том числе, Бродский смог эмигрировать в Америку, а не прозябать в Советском Союзе в ссылке. А вообще-то она всю жизнь занималась спасением каких-то абсолютно неизвестных никому людей, которые писали ей письма со всех концов страны, и она вот ехала, разбиралась, вызволяла, помогала, спасала и так далее. И вот для меня она такой самый настоящий герой. Но она действительно самый настоящий герой. Мы традиционно рекомендуем книги в конце выпуска, и тут, в общем-то, мне кажется, более чем логично посоветовать трилогию Фриды Вигдоровой, которая тоже, между прочим, называется «Дорога в жизнь». Наверняка не случайно. Наверное. И это история про детский дом, про директора детского дома, ну и про жизнь в этом детском доме. И там, конечно, очень много про тоже про несправедливость, про геройство, про идеалы и про то, как один человек на самом деле может очень много изменить в жизни очень многих людей. Вторая книжка, которую мы хотим вам посоветоваться, называется «Оливер Твист». Ее написал английский писатель Чарльз Диккенс. Мы уже советовали вам его другие романы. Это книга о маленьком мальчике, который тоже, кстати, живет, ну, не в детском доме, но он, у него нет родителей, он беспризорник, попадает в шайку беспризорников. Это очень такая трогательная, сентиментальная и очень увлекательная история. Третья книжка, которую мы хотим посоветовать, называется «Пакс». Она как раз современная, в отличие от других двух. Это книжка про мальчика и лисенка. Там происходит какая-то беда вокруг в мире, какая-то очередная война неназванная. И в самом начале мальчик должен выпустить лисенка. И вот дальше как бы вот это понимание того, что должно и что не должно, и что ты должен делать то, что должно, чего бы тебе это ни стоило, вот это для книжки совершенно центральная вещь. Книжка очень хорошая. Ну что же, мы прощаемся с вами. Это был подкаст «Экспекта Патрона». Мы с вами были его ведущие Аня Шура и Аня Красильщик. Слушайте нас везде, где вы обычно слушаете подкасты. В Apple, в Яндекс.Музыке, во ВКонтакте, в Кастбоксе, в Spotify, везде-везде. Но, конечно, лучше всего слушайте нас в приложении «Радио Арзамас», потому что там, помимо нашего подкаста, есть еще масса всего прекрасного, и вам наверняка понравится. Ставьте нам отметки, пишите нам отзывы, присылайте нам письма. Мы все читаем и всем обязательно ответим, кому еще не успели ответить. Мы вас тоже очень любим. Мы благодарим редактора Асю Терехову, звукорежиссера Павла Цурикова, композитора Михаила Сарабьянова, фактчекера Надежду Богданову и расшифровщика Кирилла Гликмана. Всем пока! Пока!